Все эти дни Исаак провел в Лондоне. При нем выехала из города королевская семья, при нем вступили в столицу Англии франки. Да, трудные, трудные были дни. Кругом шла война, торговля совсем была плохой, но потом установился покой, и мы снова вынесли свои меха на продажу. Франки также любили русских горностаев и соболей, как и англы. Ну, вы, конечно, понимаете, новый король тоже ждал подарков. Ах, разорение это для нас, великое разорение. Все требуют приношений. За что? За то, что мы честно везем товар из одной страны в другую. Всю зиму 1066-67 года купцы из Руси провели в Англии. А потом, едва сошел лед, уплыли в Данию. Последние вести из Англии они услыхали уже в датской столице от королевы Елизаветы Ярославны зимой 1068 года. Вильгельм не успокоился со взятием Лондона и гнал королевскую семью все дальше на запад. Сыновья Гарольда пытались еще собрать рассыпавшиеся дружины англов, но все было тщетно. Слишком велик был перевес сил у противника, и, как нередко бывает в таких случаях, вчерашние вассалы отца, вчерашние его друзья униженно клялись в новой верности победителям и сохраняли свои земли, замки зависимых крестьян. Человеческая честь, честность, человеческие отношения приносились в жертву корысти, тщеславию, властолюбию. «Разнообразно, прихотливо и противоречиво природа человеческая», — качал головой многоопытный купец. «Ведь человек делает просто выбор. Для одного хорошо это, а для другого то». Владимир негодовал. Он ненавидел этих жалких трусов и предателей. Никогда бы он сам не поступил так же. Слезы навертывались ему на глаза при мыслях о страшных делах, творившихся в Англии. А потом он обращался к своим русским делам, вспоминая пожарище горевшего Минска, жаркую кровь Немиги, скрученного мрачноглазого Всеслава, бросить все, уйти от этой мерзости, позора и страха в пещеры, как когда-то сделал это юный Феодосий. А потом пал последний оплот королевы-матери на западе, город Экстер. Вильгельм въезжал на коне через восточные ворота города, а через западные, береговые, семья Гарольда уходила к кораблям. Гита смотрела с борта судна, как на мостки, по которым она только что прошла с бабушкой, сестрой, братьями, вступили, держа в руках боевые топоры, мощные, уверенные франки. Потом были скитания по Сомерсету, тайное убежище на одном из островов Бристольского канала, а далее семья распалась. Королева Гита с двумя внучками направилась сначала во Фландрию, а оттуда ко двору датского короля Свена, который находился в войне с Вильгельмом. Сыновья Гарольда отплыли в Ирландию, чтобы собрать там новые дружины и попытаться отвоевать отцовский престол. Еще много историй о разных городах и странах рассказывал бывалый купец, и русы внимательно слушали о делах Англии и Дании, Швеции и Испании. А потом приходили в Киев новые купеческие караваны, посольства из разных стран, и каждый купец, каждый посол за столом у князей рассказывал о виденном в чужих краях, о жизни, верованиях, войнах, о далеких властелинах, и весь этот огромный, причудливо переплетающийся, ссорящийся, мирящийся, торгующий мир со всех сторон обступал Киев и русские земли, вторгался в жизнь русов, и сами русы, не ведая того, давали пищу для размышлений заезжим гостям и посольствам, и те несли во все концы земли вести о Киеве, Чернигове, Переяславле, их властелинах и их детях, о том, с кем были связаны русские князья, к кому благоволили они и к кому нет, и как жили они со своими соседями, ляхами, половцами, уграми, греками, болгарами, варягами и прочими народами.